Человек презираемой касты. Центр Лхасы опоясывает улица Палкхор. Предание гласит, что внутри этого кольца когда-то было озеро, в котором водились черти. Чтобы нечистая сила не беспокоила горожан, озеро засыпали и построили на нем монастырь Джокан. На улицу Палхор выходит здание городской управы с висящими у входа тигровыми хвостами, символом власти и правосудия. Здесь же продают свои товары купцы из дальних краев. В ленивых позах сидят щеголеватые непальцы, потягивая через трубочку очищенной водой табачный дым. Белеют шапочки мусульман, пришедших с караванами из-за снежных перевалов Гималаев. Улица Палкхор – это Лхаса торговцев и богомольцев. Но если свернуть в сторону от торгового кольца, попадаешь в Лхасу ремесленников. Из 50 тысяч постоянных жителей города в 1955 году 20 тысяч составляли ламы, 15 – торговцы и столько же кустари. Но именно последняя часть – составляет ядро городского населения. В узких, извилистых переулках каждый дом – это и жилище, и мастерская, и лавка. Связь ремесла с торговлей предстает взору в самом непосредственном ее проявлении. За распахнутой дверью видишь кустаря за работой, а перед порогом – то, что он произвел и хочет продать. Все тибетские ремесленники считались слугами Далай-ламы. Как и в средневековой Европе, они были объединены в цехи с иерархической структурой и сложным ритуалом посвящения подмастерьев в мастера. Раз в год полагалось делать приношение Далай-ламе и получать его благословение. Для этой торжественной церемонии каждое ремесло имело свой наряд и знало свое место. Первыми подносили дары золотых дел мастера и стенописцы – создающие образы богов, последними – кузнецы и скотобои. На низком чурбаке сидит в своей каморке ювелир. Положив на круглую металлическую колодку серебряную монету, он бьет по ней молотком. Кружок серебра постепенно расплющивается и приобретает форму чаши или лампады. Оглядев изделие придирчивым взглядом, ювелир берет молоточек поменьше – и крохотную стамеску. Это единственные помощники верного глаза и умелых рук. Тихонько постукивает молоточек, пальцы едва заметно передвигают острие стамески. А на серебре, словно по волшебству, ложится чеканный узор, легендарная птица Чон, окруженная лепестками лотоса. Рядом другой кустарь мастерит похожий на икону серебряный футляр для амулетов. Их носят на груди многие тибетцы. Вместо чеканки он выбивает на поверхности металла круглые гнездышки, чтобы потом вставить в них голубую бирюзу, которая по преданию впитывает в себя недуги человека, полупрозрачный сердолик, именуемый в народе «ячьим глазом», или кусок коралла, привезенный из далеких индийских морей. Как и бирюзе, ему приписывают целебные свойства. Возле одного из домов разложены яркие прямоугольные коврики. Пройдя через полутемную лавку во внутренний двор, оказываешься в ковровой мастерской. На кошмах сидят женщины. Звучит незатейливая мелодия песни, движутся в такт ей руки, превращая спутанные кипы шерсти в нежный, как снег, пух. Набрав полный фартук, статная девушка относит его на другой конец двора. Там гудят деревянные прялки, будто чудом перенесшиеся сюда из старинных русских сказок. В темных помещениях нижнего этажа белую нить окунают в каменное корыто. Натуральные красители из трав, кореньев, минералов придают пряже поразительные по разнообразию яркости и устойчивости оттенки. Наверху сидят ткачи. Две параллельные жерди, между которыми натянута хлопчатобумажная основа, вот и весь станок. Углем на основу наносится рисунок, вернее, главные контуры, пропорции. Образец орнамента лежит рядом, и ткач лишь время от времени поглядывает на него. Можно часами любоваться мудрой простотой каждого движения ковровщика. Вот он берет моток шерсти нужного цвета, ловко продевает конец ее за нить основы, выводит его обратно, натягивает, обрезает. Длина торчащих концов – это и есть толщина будущего ковра. Ткач делает стежок за стежком, прижимая их друг к другу тяжелым металлическим гребнем. Два конца обрезанной нити войдут в рисунок ковра лишь двумя цветными точками. И вот из-за таких-то точек постепенно рождаются излюбленные темы народного искусства. Горы, тигр с гордо повернутой головой, напоминание о тех временах, когда посередине ковра вшивался кусок тигровой шкуры, знак власти восседавшего на нем вождя. Какое же здесь требуется мастерство, какое художественное чутье, наконец, какая бездна времени? Небольшой коврик, приблизительно 2 метра на 1,5, требует больше месяца труда опытного мастера. Зато век тибетского ковра равен, как говорят, веку человека, и краски его не тускнеют даже от яркого высокогорного солнца. Многообразное искусство лхасских умельцев. Здесь ткут грубое сукно шириной в локоть, в которое одеваются монахи, отливают из меди фигурки Будды, выжигают глиняные кувшины, чеканят серебряные кубки. Во всех буддийских странах Юго-Восточной Азии славятся приготовляемые в лхасе ритуальные свечи, курящиеся ароматным дымом. Есть, наконец, в лхасе искусные кузнецы. Переулок Канбара также узок и грязен, как другие в ремесленной части лхасы. Двухэтажные дома отличаются от крестьянских лишь тем, что стоят теснее друг к другу. Я в гостях у кузнеца Цирина Пинцо. Его жилище разделено надвое перегородкой. За ней стоит горн, наковальня, насыпана куча древесного угля, в углу составлены металлические прутья. В жилую часть комнаты свет попадает только через широкий дверной проем. На теплую часть года дверь снимается вовсе. Тогда и жилище отделяется от улицы лишь каменным порогом, который преграждает путь дождевой воде. Посередине каморки примитивный очаг, где тлеют лепешки сухого ячьего навоза. Солнечный луч синей полосой пробивает себе дорогу сквозь клубы дыма. Когда глаза постепенно привыкают к полумраку, я вижу и почерневшие от копоти жерди потолка, которым привязаны кожаные мешочки, пучки каких-то трав. В дальнем углу, где под изображением Далай-ламы горит несколько лампад, на ворохе шкур сладко спит, улыбаясь во сне, 5-летняя девочка. Жена хозяина Гасан сидит на пороге и кормит грудью младенца. Время от времени она выходит на улицу, чтобы предложить случайному прохожему разложенные тут же мотыги, серпы, скобы и гвозди. Мне указывает место на сундуке. Сам Цирин Пинцо располагается напротив. Он сидит свободно и прямо, обхватив колено пальцами сильных рук. Распахнутый ворот рубахи открывает мускулистую шею. Вокруг головы уложены заплетенные в косу густые, нечесанные волосы. Когда кузнец говорит, добродушно прищуренные глаза его будто ощупывают собеседника, а руки все время в движении. Нужное слово подкрепляет нетерпеливый выразительный жест. Разговор сам собой заходит о том, что больше всего волнует хозяев. О заказах, о заработках, о дороговизне железа, которое привозят сюда вьюками из дальних гор. Гасан часто перебивает мужа, вставляет свои замечания. А скоро к ней присоединяется и третий собеседник. Это сосед Цирина, кузнец Джаси Тенджу. Он вошел как-то незаметно и молча уселся на корточке возле огня. Теперь все трое говорят, обращаясь уже не столько ко мне, сколько друг к другу. Самые горячие толки вызывают упоминание об ула, трудовой повинности, которую земледельцы, скотоводы и ремесленники должны отрабатывать своим хозяевам, монастырям и местной знати. Сама по себе ула никому не кажется несправедливой, сетует на другое. Кузнецы, как и все мастеровые в Лхасе, объединены в гильдию, ремесленный цех, и повинность распределяет между семьями цеховой мастер. Вот и получается, что, смотря по расположению этого человека, одни трудятся по ула 20 дней в месяц, а другие чуть ли не вдвое меньше. «А намного выгоднее брать заказы со стороны?» – спрашиваю я. «Какое сравнение?» – отвечает Цирин. «Дома бы я раза в 3-4 больше заработал. А там за мешок ячменя таскаешь целый месяц с одного места на другое. Когда это ты заработал на ула мешок зерна?» — кричит с улицы Гасан. «Сколько получаешь, все и съедаешь, а семья ни с чем остается. Если бы ты сам работу брал...» «Заказ, заказ!» — мрачно говорит Джаси Тенджу, скребя пальцами голову. «Его еще найти надо. Железо дорогое, народ бедный. Может быть, в деревне нашлось бы больше работы? Но без разрешения мастера из Лхасы уезжать нельзя», — качает головой Цирин. «Это значит, неси ему каждый раз подарок». Цех ежегодно собирает с ремесленников деньги на дары Далай-ламе. В определенный день кустари отправляются с ними в Нарбулинку. При воспоминании об этой церемонии все заметно оживляются. Порывшись в углу, Цирин показывает красную шапку с бахромой из лент. Ее полагается надевать во время торжественного шествия к Далай-ламе. Под благословение подходят чередом по высоте ремесла. С торжественностью в голосе рассказывает Джа Тенджу. Сначала стенописцы и медники, потом ювелиры, ковровщики, плотники, каменщики, а уж после всех мы, кузнецы. Корни такой традиции, по-видимому, религиозные. Буддизм считает большим грехом убийство любого живого существа. Кузнецы же делают орудия убийства. Скотобои ими пользуются. Я спрашиваю, сказывается ли это на заработках. Конечно. Ювелир, к примеру, сделает за день 2 серьги, продаст их. А самому искусному кузнецу, чтобы выручить столько же денег, не меньше недели пришлось бы трудиться. «С детства мы это узнали», — грустно улыбнувшись, говорит Цирин Пенцо. «Работать зовут, ты нужный человек, окончил дело, тут же тебе в спину кричат «Гара!»» «Что же это за слово? Что оно значит?» «Это презрительная кличка кузнецов. Так зовут духа, которого на том свете за какие-то прегрешения превратили в кузнеца. Во дворце Патала есть его изображение. Сидит верхом на баране с молотом в руке, а лицо черное, страшное. В праздник приоденешься, выйдешь с ребятишками на улицу, а на тебя со всех сторон пальцами показывают. Гара», — говорит Гасан. «Всего тяжелее думать, что и детям не избежать того же», — продолжает он. «Издавна ведь заведено. Женится кузнец на дочери кузнеца, а сына может сделать только кузнецом. В наступившей тишине слышны звуки уличной жизни. Постукивает молоточек щеканщика, где-то исступленно хохочет юродивый, звенят бубенцы проходящего каравана. Собеседники молчат, думая, наверное, о духе с молотком, черный лик которого, как проклятие, висит над кузнецами из поколения в поколение.